Глава 31. Никогда еще библиотека Анны Амалии не казалась Эмили настолько умиротворяющим местом. Библиотека представлялась ей спящей старой дамой, которая все в своей жизни уже устроила и тихо отдыхает. Она прокралась из подвала по лестнице вверх к залу рококо и из соседней комнаты заглянула внутрь. Похоже, кроме графа фон Дрескау, в здании никого не было. Он появился перед портретом, одетый, как и всегда, в тончайшие шелка, с большими бриллиантовыми перстнями на обеих руках. Достал свой мобильный телефон, ввел пароль и стал пристально смотреть в экран. Вероятно, проверял, какие изменения произошли в мире. Он удовлетворенно кивнул, а затем недовольно хмыкнул. Что такого важного случилось в мире, что ради этого он пришел сюда посреди ночи? Эмили даже думать не хотела о том, что граф в этот раз переписал. Когда он в следующий раз исчез в портале, Эмили выждала немного, а затем шагнула в зал. Подошла к двери и вытащила ключ. В самом деле, у нее получилось. Так просто? Когда граф выйдет из тайной библиотеки, он никогда уже не сможет туда вернуться и что-то изменить. Эмили вскрикнула от радости и даже исполнила победный танец, глядя на зарешеченное окно, за которым стоял Фредерик с широкой улыбкой на лице и поднятыми руками. Но вдруг ей в голову пришла мысль, которая вытеснила всю радость. Ведь граф сразу узнает, кто украл ключ. Он выследит ее с помощью своих приспешников, поймает ее, и если она не скажет ему, где ручка, он станет ее шантажировать. Может быть, похитит ее отца, будет пытать его, бабушку Розу или дедушку Мартина. Может быть, он даже сделает что-то с мамой, хотя она и была его женой. А если она уничтожит авторучку, месть будет страшной. Украсть ее было все равно, что подписать себе смертный приговор. В ее руках был золотой ключ, но сама Эмили в руках Дрескау. Драгоценная письменная принадлежность вдруг показалась ей очень тяжелой. Она подошла к портрету и вставила ручку обратно. Затем Эмили провернула ее в замке и шагнула сквозь картину. Когда шум водоворота утих, она сразу отошла в сторону и спряталась за стеллажом. Окно было распахнуто. В реальном мире была глубокая ночь, а здесь в небе сияло мутное солнце. Дома выглядели так, будто их сделали из бумаги и тщательно раскрасили. Но между зданиями не двигались ни люди, ни животные, ни даже ветер. Тишина этого места была совсем не такой, как в реальной библиотеке Анны Амалии. Они отличались, как темное толстое одеяло и тонкая простыня. Раньше тишина здесь была успокаивающей. Она заставляла Эмили поверить, что все так, как и должно быть, и все беды обойдут ее стороной. Теперь же безмолвие было угрожающим, действовало на нервы и, казалось, таило в себе лишь опасность. Эмили смотрела на принца фон Дрескау, не шевелясь. Вскоре все ее мышцы так сильно заболели от напряжения, что ей пришлось медленно опуститься на пол. Словно бешеный, принц фон Дрескау вырывал страницы из книг, печатал новые и поспешно вклеивал их. Казалось, он хочет разорвать на части — и склеить по-новому весь мир. В какой-то момент ноги Эмили настолько затекли от долгого сидения на одном месте, что ей пришлось встать. Она тихо брела по коридорам, мимо бесчисленных книг, не зная, какие из них принц ранил своим ножом. Огоньки свечей по бокам полок слегка подрагивали, но вскоре пламя вновь обретало свою идеальную форму. Все это время в ее голове пульсировал вопрос — как остановить принца фон Дрескау? Или уже слишком поздно? Едва ли можно было отобрать у него победу в президентских выборах на следующей неделе. Его партия, ПТБ, уже была у власти во всех региональных парламентах. Оставался только поджог. Страшный большой пожар. Вдруг Эмили обо что-то споткнулась. Когда она опустила глаза, чтобы посмотреть, что это было, лишь самообладание помогло ей закрыть рот рукой и не закричать. И все же от шока она отступила на несколько шагов назад. Это был человеческий скелет. Он сидел на полу, прислонившись к стеллажу. На его голове красовалась великолепная шляпа с павлиньими перьями. Его одежда выглядела дорого, на манжетах была вышита золотом монограмма ЭФГ. «Эйрих фон Гутенберг! Так вот, куда он навеки исчез!» Обе руки скелета лежали на груди, где когда-то находилось сердце. Как будто оно болело. Неужели это и стало причиной его смерти? Между костяшками пальцев что-то блеснуло. Это была вторая авторучка. Но не только. Еще там было что-то красное, выглядывающее наружу острым кончиком. Эмили преодолела отвращение и рывком вытащила этот предмет. Это был лист бумаги, плотно исписанный, вплоть до последних миллиметров. Всего три слова, повторенные снова и снова. «Прости меня, Господи». Она положила лист на колени Эйриха фон Гутенберга. Только сейчас она поняла, что стеллаж за его спиной отличался от остальных. На нем не было книг, вместо них лежали стопки бумаги. Страницы не мерцали, а выглядели странным образом потускневшими. Один из листков скользнул на пол с глухим хрустом, и Эмили показалось, что он в один момент словно потух. Девочка подняла листок и поняла, что он был вырван из книги. Именно сюда попадали все страницы, которые уже не существовали. Слова, которых больше не было, хотя они были придуманы и написаны своими авторами. Настоящие слова, со всеми ошибками, которые, быть может, вовсе и не были ошибками. Как и мир не был ошибкой, даже если родители работали в Дубае, память дедушек слабела, а девочки, любившие порядок, подвергались насмешкам. Идеального мира не существует, и ошибки его часть, как и боль и страдания. Мир — не безупречный белый лист. Как только история человека начиналась с его рождения, что-то уже шло не по плану, и это нужно было принять, как бы трудно это ни было. У Эмили возникло ощущение, что она смотрит не на стопки бумаг, а на мертвых животных. Целое кладбище. В каком-то смысле эти страницы когда-то были живыми. Их читали. Теперь они мертвы. Более того, для всех они никогда не существовали. Их просто стерли. Эмили погладила бумагу. На ощупь она была холодной. Золотая печатная машинка не исполняла желания. Нет. Она была создана лишь для того, чтобы манипулировать мыслями людей с помощью правильных слов. Книги обладали этой невероятной силой, как и идеи, заложенные в них. Им под силу было изменить мир. Скорее всего, именно об этом думал Эйрих фон Гутенберг, когда просил прощения. Его сердце, наверное, было разбито. У Эмили и у самой в этот момент болело сердце. Так, словно оно готово было разорваться на части. Она с самого начала все делала неправильно. Думала только о себе, как ребенок, играющий с кнопками запуска смертоносных ракет. Если бы только она могла все исправить, вернуть вырванные страницы на место, книги, где был их дом. Если бы только существовал роман, описывающий эту библиотеку, она могла бы переписать его. Вдалеке разносились странные звуки, каких Эмили еще не слышала. Помимо шелеста бумаги и порывов ветра, раздались высокие переливы, похожие на звон колокольчиков. Трели стремительно приближались. В воздухе появилось свечение, теплое сияние. Обложка порхающей книги была соткана из чистого золота, отражавшего свет бесчисленных свечей. Эмили сразу поняла, что это тот самый роман о золотой печатной машинке, стоящей в самом сердце тайной библиотеки. Он нашел ее, потому что девочка так много о нем думала. «Что ты тут делаешь, соплячка?» Девочка совсем забыла о принце фон Дрескау. И, конечно, ей в голову не пришло, что этот необычный шум его отвлечет, и он попытается найти источник звука. Эмили бросилась бежать. Дрескау тоже побежал. «Ты несносная малявка! Я не позволю тебе разрушить мое будущее!» Он был все ближе и ближе к Эмили. «Ты никогда больше не посмеешь сунуться в эту библиотеку! Я прослежу за этим!» Каждое его слово звучало как злобный лай. «Я запру тебя навсегда и всю твою семью вместе с тобой!» Эмили выпрыгнула в распахнутое окно. Принц не знал, что это тоже выход. Он остановился у окна, ошеломленный, и выглянул наружу в поисках девочки. Но ее нигде не было видно. Она снова была в зале рококо. Выхватив из замка золотую авторучку, она побежала дальше. Прочь от библиотеки Анны Амалии. В самую глубину черной ночи.